Притча «Кому верить?» Ученик однажды спросил старца: «Как мне научиться разбираться в людях? Кому мне доверять и кого опасаться?» «Скажу тебе вначале, кого нужно опасаться», — сказал старец. «Опасайся самого смиренного с виду. Когда увидишь, что кто-то кладет перед тобой поклоны, обнимает тебя и выказывает тебе свое необыкновенное расположение, того ты опасайся больше всего». «Как же так, старче?» – удивился ученик. «Объясни мне». «Потому что он первый предаст тебя», – ответил старец со вздохом. «А кому же мне доверять?» – спросил ученик. «Доверяй тем, кто прост с тобой и говорит тебе правду, какая бы она ни была. Эти люди первыми придут к тебе на помощь».